Глава 14. Бегство. Я не сплю. Я притворяюсь, что сплю. Откуда Петька взял, что теперь по всем железным дорогам можно будет ездить бесплатно? Наверное, слух о бесплатных трамваях донесся до него в таком преувеличенном виде. «Взрослым нужно командировку», — твердо сказал он. «А нам — ничего». Он больше не молчал. Он уговаривал меня, дразнил, упрекал в трусости и презрительно смеялся. Что бы ни происходило на белом свете, все убеждало его, что мы, ни минуты, ни медля, должны махнуть в Туркестан. Сковородников объявил, что он большевик, и велел тете Даше убрать иконы. Петька сейчас же объяснил это событие в свою пользу и доказал, что теперь во дворе все равно никому не будет житья. «Его бабы загрызут», — сказал он мрачно. «Я теперь за него не ручаюсь». Военно-революционный комитет приказал разбить ренсковые погреба и спустить вины в песчинку. Оказалось, что и это способствует нашему плану. «Рыба передохнет», — равнодушно, как взрослый, сказал Петька. «И все одно начнут самогон гнать. Нет, нужно ехать». Не знаю, уговорил бы он меня в конце концов или нет, если бы тетя Даша и Сковородников на семейном совете не решили отдать меня и Саню в приют. Тетя Даша была мастер на все руки, вышивала рубашки, делала абажуры. Но кому нужны были теперь ее абажуры? Возможно, что, выходя за Сковородникова, она надеялась поправить свое хозяйство. Но, увлекшись политической деятельностью, старик забросил свой универсальный клей, и жить окончательно стало нечем. Со слезами она объявила, что будет ходить к нам в приют каждый день, что отдает нас только на зиму, а летом мы непременно вернемся. В приюте нас будут кормить, учить, оденут, дадут новые сапоги, две рубашки, пальто с шапкой, чулки и кальсоны. Помню, как я спросил ее: «А что такое кальсоны?» Мы знали приютских. Это были бледные ребята в серых курточках, в измятых серых штанах. Они здорово били птиц из рогаток, а потом жарили их у себя в саду и ели. Вот как их кормили в приюте. Вообще они были арестанты, и мы с ними дрались. И вот теперь я стану арестантом? В тот же день я пошел к Петьке и сказал, что согласен. Денег у нас было немного, 10 рублей. Мы продали на толкучке мамины ботинки, еще 10. Итого 20. С большими предосторожностями было вынесено из дому одеяло. С такими же предосторожностями оно было возвращено назад. Никто не взял, хотя мы просили очень дешево, кажется, 4 с полтиной. Как раз эти 4 с полтиной мы проели, пока таскались по рынку с одеялом. Итого 15 с полтиной. Петька хотел загнать свои книжки, но книжки, к счастью, никто не купил. Я говорю «к счастью», потому что эти книжки стоят теперь в моей библиотеке на самом почетном месте. Впрочем, одну, кажется, Юрий Милославский, удалось продать. Итого 16. Мы считали, что этих денег хватит до дяди, а там начнется увлекательная, превосходная паровозная жизнь. Помнится, нас очень волновал и вызывал множество споров вопрос о вооружении. У Петьки был финский нож, который он называл кинжалом. Мы сшили для него чехол из старого сапога. Но пускаться в путь с одним холодным оружием было как-то неинтересно. Где достать револьвер? Одно время мы надеялись, что военно-революционный комитет выдаст нам по нагану. Потом решили, что, пожалуй, не выдаст, и отправились на толкучку. Не продаст ли нам свое оружие какой-нибудь дезертир? После долгих поисков мы нашли то, что нам нужно. Это был большой пятиствольный револьвер с резной деревянной ручкой. Именно пятиствольный, я не оговорился. Он заряжался со всех своих 5 стволов, и после каждого выстрела нужно было поворачивать эти стволы рукою. Без сомнения, это был один из первых револьверов на земле. Я потом видел такие в музее. Но нам он очень понравился. Именно эти 5 стволов нас поразили. Из такого как ахнешь! Продавал его не дезертир, а старая генеральша. Это тоже внушало нам уважение. Словом, из 16 рублей едва ли осталось бы больше 3 с полтиной, если бы, пока мы ходили за деньгами, генеральша не исчезла вместе со своим револьвером. Теперь я вижу, что нам все-таки повезло. Случись так, что мы купили бы это оружие и испытали его, а у нас уже и порох был заготовлен. Вместо маршрута Энск-Москва-Ташкент мы отправились бы по маршруту «Наш двор, Спасское кладбище». Итак, решено было ограничиться холодным оружием. Все остальное было в полном порядке. Ботинки крепкие, пальто целое, у Петьки даже с бобриковым воротником, штанов по 2 пары. Я был очень мрачен в этот день, и тетя Даша несколько раз принималась меня утешать. Бедная тетя Даша. Если бы она знала, что мы отложили наш отъезд только потому, что рассчитывали на ее кокоры. Завтра она должна была отвезти нас с Аней в приют и целый день пекла нам в дорогу кокоры. Она пекла их целый день и все снимала очки и сморкалась. С меня она взяла торжественное обещание — не воровать, не курить, не грубить, не лениться, не пьянствовать, не ругаться, не драться. Больше заповедей, чем в Священном Писании. Сестренке, которая была очень грустна, она подарила прекрасную старинную ленту. Разумеется, можно было просто уйти из дому и поминай, как звали. Но Петька решил, что это неинтересно, и выработал довольно сложный план, поразивший меня своей таинственностью. Во-первых, мы должны были дать друг другу кровавую клятву дружбы. Вот она. Кто изменит этому честному слову, не получит пощады, пока не сосчитает, сколько в море песку, сколько листьев в лесу, сколько с неба падает дождевых капель. Захочет идти вперед — посылай назад, захочет идти налево — посылай направо. Как я ударяю моей шапкой о землю, так гром поразит того, кто нарушит это честное слово. Бороться и искать, найти и не сдаваться. По очереди произнося эту клятву, мы должны были пожать друг другу руки и разом ударить шапками о землю. Это было сделано в соборном саду накануне отъезда. Я сказал клятву наизусть, Петька прочитал по бумажке. Потом он уколол палец булавкой и расписался на бумажке кровью. П.С., то есть Петр Сковородников. Я с трудом нацарапал А.Г., то есть Александр Григорьев. Во-вторых, я должен был лечь в 10 часов и притвориться, что сплю, хотя никто не интересовался, сплю я или притворяюсь. В 3 часа ночи Петька должен был свистнуть под окном 3 раза. Условный сигнал — все в порядке, дорога свободна, можно бежать. Это было гораздо опаснее, чем днем, когда действительно все было в порядке, дорога свободна, когда никто бы не заметил, что мы убежали. Ночью нас могли сцапать караулы, город был на осадном положении. Собаки по всему берегу на ночь спускались с цепей. Но Петька приказал, и я повиновался. И вот наступил этот вечер, мой последний вечер в родном доме. Тетя Даша сидит за столом и чинит мою рубашку. Хоть в приюте и дают белье, а все-таки еще одно, на всякий случай. Перед нею лампа, на лампе голубой абажур, подарок тете Даши на мамину свадьбу. Теперь у него какой-то сконфуженный вид, как будто он плохо чувствует себя в нашем опустевшем доме. Темно в углах, чайник висит над плитой, а на тени это не чайник, а чей-то огромный перевернутый нос. Из щели под окном тянет свежестью, пахнет рекою. Тетя Даша шьет и говорит. Она что-то берет со стола, и светлый круг на потолке начинает дрожать. 10 часов. Я притворяюсь, что сплю. «Ты, Саня, смотри, слушайся брата во всем», — говорит тетя Даша сестре. «Ты, как девочка, должна на него опираться. Мы всегда опираемся на мужчин, как на силу. Уж он тебя в обиду не даст». Сердце щемит, но я стараюсь не думать о Сане. Вот мы приезжаем в Москву, Петькин дядя встречает нас на вокзале. Он похож на Сковородникова, но моложе, веселей. Паровоз стоит на далеких путях. Черный человек подбрасывает уголь в топку. Искры сыплются из трубы и гаснут. Мы мчимся, мелькают деревья, ходят вверх-вниз телефонные провода. Теперь и мы с Петькой бросаем уголь в топку. Жарко, весело. Выглянешь, и ветер свистит в ушах. «А ты, Саня...» — говорит мне тетя Даша, и я вижу, как слеза ползет из-под очков и падает на мою рубашку. «Береги сестру. Вы будете в разных отделениях, но я попрошу, чтобы тебе разрешили каждый день ее навещать». «Ладно, тетя Даша». «Господи ты, боже мой! Была бы жива Ксинья!» Она поправляет лампу, вдевает нитку и снова берется за работу, вздохнув. Половина одиннадцатого. Я не сплю. Я притворяюсь, что сплю. Я вижу деревья в белых цветах, а в тени, под цветами, ковры. Синие, зеленые, голубые. Мы в Туркестане. Апельсины растут на улицах. Мы рвем их сперва потихоньку, потом все смелее. Больше некуда класть, и Петька вынимает из мешка запасную пару штанов. Он завязывает концы на штанах, он бросает апельсины в штаны. Вот старик с бородой ведет нас в маленький белый дом. Оружие висит на стене, кинжалы, пятиствольные револьверы, кривые шашки в серебре. «Якши!» — говорит он, и предлагает нам выбрать по кинжалу, револьверу и шашке. «И читать научат, и писать!» — слышу я сквозь сон и думаю. «Откуда же здесь тетя Даша?» «Может, и в люди выйдешь. Может, и нам еще спасибо скажешь». Я не сплю. Я притворяюсь, что сплю. Половина двенадцатого. Двенадцать. Тетя Даша встает. В последний раз, в самый последний раз я вижу ее доброе лицо над лампой, освещенное снизу. Она ставит ладонь над стеклом, дует, и темнота. Она крестит нас в темноте и ложится. Сегодня она ночует у нас. Хорошо притворяться, когда не хочется спать. Я с трудом открываю глаза. Который час? Еще далеко до трех. Пьяная песня доносится с реки. Галька накатывает на берег. А сигнала все нет как нет, только ходики тикают, да тетя Даша, вздыхая, ворочается сбоку на бок. Я сажусь, чтобы не заснуть, и кладу голову на колени. Я притворяюсь, что сплю. Я слышу свист и не могу проснуться. Петька потом говорил, что охрип как цыган, пока меня досвистался. Но он свистал все время, пока я надевал сапоги и пальто, клал в мешок кокоры. Очень сердитый, он зачем-то велел мне поднять воротник пальто, и мы побежали. Все обошлось превосходно, никто нас не тронул, ни собаки, ни люди. Правда, на всякий случай мы и версты три дали крюку по городскому валу. Дорогой я пытался узнать у Петьки, уверен ли он, что теперь по всем железным дорогам бесплатный проезд. Он отвечал, что уверен, на худой конец доедем под лавкой. Две ночи, и Москва. Скорый поезд отходит в 5:40. Никакого поезда в 5:40 не было, когда, обойдя караулы, мы в полуверсте от станции махнули через забор. Тускло блестели мокрые черные рельсы, тускло горели на стрелках желтые фонари. Что было делать? Ждать до утра на станции? Нельзя. Могут забрать караулы. Вернуться домой? В эту минуту бородатый, весь залитый маслом сцепщик, вылез из-под товарного состава и пошел к нам навстречу по шпалам. «Дяденька», — смело сказал ему Петька, — «как отсюда в Москву, направо или налево?» Сцепщик посмотрел на него, потом на меня. Я похолодел. Сейчас отправит в комендатуру. «До Москвы, хлопцы, 500 верст». «Ты только скажи, дяденька, направо или налево?» Сцепщик засмеялся. «Налево». «Спасибо, дяденька. Санька, пошли налево». Глава 15. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Все путешествия, когда путешественникам по 11-12 лет, когда они ездят под вагонами и не моются месяцами, похожи одно на другое. В этом легко убедиться, перелистав несколько книг из жизни беспризорных. Вот почему я не стану описывать нашего путешествия из Энска в Москву. 7 заповедей тети Даши были вскоре забыты. Мы ругались, дрались, курили, иногда навоз, чтобы согреться. Мы врали. То тетка, поехавшая в Оренбург за солью, потеряла нас по дороге, то мы были беженцами и шли к бабушке в Москву. Мы выдавали себя за братьев. Это производило трогательное впечатление. Мы не умели петь, но я читал в поездах письмо штурмана дальнего плавания. Помню, как на станции Вышний Волочок какой-то моложавый седой моряк заставил меня повторить это письмо дважды. «Очень странно», — сказал он, глядя мне прямо в лицо суровыми серыми глазами. «Экспедиция лейтенанта Седова? Очень странно». И все же мы не были беспризорниками. Подобно капитану Гатарасу, Петька рассказывал мне о нем с такими подробностями, о которых не подозревал и сам Жюль Верн. Мы шли вперед и вперед. Мы шли вперед не только потому, что в Туркестане был хлеб, а здесь его уже не было. Мы шли открывать новую страну, солнечные города, привольные сады. Мы дали друг другу клятву. Как эта клятва помогала нам? Однажды, подходя к Старой Руси, мы сбились с дороги и заблудились в лесу. Я лег на снег и закрыл глаза. Петька пугал меня волками, ругался, даже бил. Все было напрасно. Я не мог больше сделать ни шагу. Тогда он снял шапку и бросил ее на снег. «Ты клятву давал, Санька!» — сказал он. «Бороться, искать, найти и не сдаваться! Значит, ты теперь клятва преступник? Сам говорил, клятва преступник не получит пощады!» Я заплакал, но встал. Поздней ночью мы дошли до деревни. Деревня была староверческая, но одна старушка все же приняла нас, накормила и даже вымыла в бане. Так, от деревни к деревне, от станции к станции, мы, наконец, добрались до Москвы. Дорогой мы продали, променяли и проели почти все, что было взято с собой из Энска. Даже Петькин кинжал в ножнах из старого сапога был продан, помнится, за 2 куска студня. Непроданными остались только наши бумаги-клятвы, подписанные кровью П.С. и А.Г., и адрес Петькиного дяди. Дядя. Как часто мы говорили о нем. В конце концов он стал представляться мне каким-то паровозным владыкой. Борода по ветру, дым из трубы, пар из-под котла. И вот, наконец, Москва. Морозной февральской ночью мы выбрались через окно из уборной, в которой провели последний перегон, и спрыгнули на рельсы. Москвы было не видать, темно, да мы ею и не интересовались. Это была просто Москва, а дядя жил в Москве товарной, 7-е депо, ремонтная мастерская. 2 часа мы блуждали по шпалам, путались среди сходящихся и расходящихся рельсов. Начинало светать, когда 7-е депо предстало перед нами. Мрачное здание с темными овальными окнами, с высокой овальной дверью, на которой висел замок. Дяди не было. Не у кого было даже спросить о дяде. Утром в комитете 7-го депо мы узнали, что дядя уехал на фронт. Все кончено. Мы вышли и сели на эстакаду. «Прощайте улицы, на которых растут апельсины. Прощайте ночи под открытым небом. Прощайте нож за пояской и кривая шашка в серебре». На всякий случай Петька вернулся в комитет. Спросить, не был ли дядя женат? Нет, дядя был холостой. Он жил, оказывается, в каком-то вагоне, и так в этом вагоне и поехал на фронт. Совсем расцвело, и Москва была теперь видна. Дома, дома. Мне казалось, что все это вокзалы. Огромные кучи снега, редкие трамваи. И снова дома и дома. Что делать? Так начались плохие дни. Чем мы только не занимались. Мы дежурили в очередях. Мы нанимались к буржуям сгребать снег с панелей перед домами. Была объявлена трудовая повинность. Мы выгребали из цирковой конюшни навоз. Мы ночевали в подъездах, на кладбищах, на чердаках. И вдруг все переменилось. Мы шли, помнится, по Божедомке, мечтая только об одном — встретить где-нибудь костер. Тогда случалось, что костры разводили и на Кузнецком. Нет, не видать. Снег, темнота, тишина. Холодная ночь. Подъезды, куда ни глянь, закрыты. Дрожа мы шли, молчали. Боюсь, пришлось бы Петьке снова бить шапкой о землю, но в эту минуту пьяные голоса донеслись из подворотни, мимо которой мы только что прошли. Петька зашел во двор, я сел на тумбу, стуча зубами и засунув в рот дрожащие пальцы. Петька вернулся. «Ай да!» — радостно сказал он. «Пустили!» Глава 16. Первый полет. Хорошо спать, когда над головой крыша. Хорошо в 20-градусный мороз сидеть у буржуйки, колоть и подкидывать дровишки, пока не загудит в трубе. Но еще лучше, развешивая соль или муку, думать о том, что за работу нам обещан сам Туркестан. Мы попали в притон инвалидов-спекулянтов. Хозяин притона, хромой поляк с обваренной физиономией, обещал взять нас с собой в Туркестан. Оказывается, это не город, а страна. Столица Ташкент — тот самый Ташкент, куда каждые 2-3 недели ездят наши инвалиды. Мы нанялись к этим жуликам паковать продукты. Жалования мы не получали, только стол и приют. Но мы были рады и этому. Если бы не хозяйка, жена хромого спекулянта, жизнь была бы просто не дурна. Хозяйка нам до смерти надоела. Толстая, с вытаращенными глазами, тряся животом, она прибегала в сарай, где мы паковали продукты, посмотреть, все ли цело. «Пфе! А пфе! Як смеешь так робить?» «Как смеешь так делать?» Робич, не робич, а действительно это было не так просто. Развешивая, например, свиной шпик, не отщипнуть хоть маленький кусочек. Пеленый сахар сам застревал в руках и карманах. Но мы держались. Эх! Знали бы мы, что все равно не видать нам Туркестана, как своих ушей, пожалуй, чего-нибудь и не досчиталась бы, старая ведьма. Однажды мы работали в притоне уже 3-й месяц. Она примчалась к нам в одном халате. В руках у нее был замок, которым наш сарай запирался на ночь. Вытаращив глаза, она остановилась на пороге, оглянулась и побледнела. — Не биться, не стучаться, — прошептала она и схватилась за голову. — Не кричать, молчать. Мы опомниться не успели, как, тяжело дыша, она задвинула засов, повесила замок и ушла. Это было так неожиданно, что с минуту мы и точно молчали. Потом Петька выругался и лег на пол. Я тоже лег, и мы стали смотреть. Под дверьми была узкая щель. Сперва все было тихо. Пустой двор, подтаявший снег с желтыми, налившимися водой следами. Потом появились незнакомые ноги в черных крепких сапогах. Одна пара, другая, третья. Ноги шли к флигелю через двор. Две пары пропали, третья осталась у крыльца. Рядом опустился приклад. «Облава!» — прошептал Петька и вскочил. В темноте он стукнул меня головой, и я прикусил язык, но тут было не до языка. «Нужно бежать!» Кто знает, может быть, моя жизнь пошла бы другим путем, если бы мы захватили с собой веревку. Веревок было сколько угодно в сарае, но мы вспомнили о них, когда были уже на чердаке. Сарай был каменный, с чердаком, крыша односкатная, и на задней стенке круглое отверстие, выходившее на соседний двор. Петька выглянул в это отверстие и оглянулся. Он расцарапал щеку, когда мы в темноте отдирали от потолка доски, и теперь поминутно вытирал кровь кулаком. «Прыгнуть, что ли?» Но не так легко было прыгнуть с высоты 5-6 метров через небольшое отверстие в гладкой стене. Разве только как в воду, вниз головой. Нужно было вылезти в это отверстие ногами наружу, сесть, согнувшись в три погибели, и, оттолкнувшись всем телом, упасть вниз. Петька так и сделал. Я еще думал, не вернуться ли за веревкой, а он уже сидел в дыре. Обернуться он не мог. Он только сказал: «Ничего, Саня, смелее!» И исчез. С упавшим сердцем я поглядел ему вслед. Ничего, он упал счастливо на мокрую кучу снега по ту сторону забора, подходившего в этом месте очень близко к сараю. «Давай!» Я вылез и сел, сжимая колени. Весь соседский двор был теперь виден. Маленькая девочка каталась на финских санках вдоль старинного с колоннами дома. Ворона сидела на водосточной трубе. Вот девочка остановилась и с любопытством посмотрела на нас. Ворона тоже посмотрела, но равнодушно, и отвернулась, втянув голову между крыльев. «Давай!» Кроме девочки и вороны на дворе был еще человек в кожаном пальто. Он стоял у того места, где наш флигель примыкал к чужому двору. Я видел, как он докурил папиросу, бросил ее и спокойно направился к нам. «Давай!» — отчаянно крикнул Петька. Вдруг все пришло в движение, когда я стал слабо отталкиваться руками. Ворона вспорхнула, девочка испуганно попятилась. Петька опрометью кинулся к воротам, человек в кожаном пальто побежал за ним. Я все понял в эту минуту, но было уже поздно. Я летел вниз. Таков был мой первый полет. Вниз по прямой, с высоты 5 метров, без парашюта. Не могу сказать, что он был удачен. Я грудью ударился о забор, вскочил и снова упал. Последнее, что я еще видел, был Петька, выскочивший на улицу и захлопнувший ворота перед самым носом человека в кожаном пальто. Глава 17. Лясы. Разумеется, это было очень глупо — бежать, когда мы ни в чем не виноваты. Ведь мы сами не спекулировали, только работали у спекулянтов. Нам бы ничего не сделали, только допросили бы и отпустили. Но теперь поздно было раскаиваться. Человек в кожаном пальто крепко держал меня за руку. Мы шли куда-то, наверное, в тюрьму. Я попался, а Петька удрал. Я был теперь один. Вот уже вечер, солнце садится, галки медленно летят над деревьями вдоль Страстного бульвара. Я не плакал, но, должно быть, у меня было отчаянное лицо, потому что человек в кожаном пальто внимательно посмотрел на меня и разжал свою руку. Понял, что не убегу. Он привел меня в просторный светлый зал на 6-м этаже огромного дома у Никитских ворот. Это был распределитель наробраза, в котором я провел 3 памятных дня. У меня сердце упало, когда я увидел эти багровые морды. Одни, сидя на корточках вокруг глиняной печки, резались в карты, другие снимали с высоких окон длинные карнизы и тут же отправляли их в печку. Третьи спали, четвертые строили дом. Дом из старых рам и полотен, сложенных как попало в углу. По ночам, когда в распределителе становилось холоднее, чем на улице, эти домохозяева зажигали примус и пускали желающих в свой дом, кого за пару папирос, кого за кусок хлеба. И среди этого дикого развала на высоких постаментах стояли и равнодушно смотрели белыми, слепыми глазами гипсовые фигуры греческих богов — Аполлона, Дианы и Геркулеса. Только у богов и были человеческие лица. Под утро, просыпаясь от холода и выбивая зубами дробь, я робко поглядывал на них. Небось, думают: «Дурак ты, дурак! Зачем ушел из дому? Подумаешь, приют, весной вернулся бы, стал бы помогать старикам, нашлась бы работа. А теперь ты остался один. Умрешь — никто и не вспомнит. Только Петька порыскает по Москве, да вздохнет тяжело тетя Даша. Проси-ка, брат, одежду, да вылетай домой». В наробразе меняли одежду, старую жгли, а взамен выдавали штаны и рубашку. Многие беспризорники нарочно попадались, чтобы сменить ободравшуюся одежду. Все 3 дня я промолчал. Для мальчика, который так недавно научился говорить, это было совсем нетрудно. Да и с кем говорить? Каждый раз, когда приводили новых беспризорников, я невольно смотрел, нет ли среди них моего Петьки. Нет. И хорошо, что нет. Я сидел в стороне и молчал. И вот от голода, от холода, от тоски я стал заниматься лепкой. В бывшей мастерской живописи и ваяния было сколько угодно белой скульптурной глины. Как-то я взял кусок, размочил его кипятком и начал мять в пальцах. И вот, сама собой получилась жаба. Я сделал ей большие ноздри, выпученные глаза и попробовал вылепить зайца. Разумеется, это было еще очень плохо. Но что-то шевельнулось в душе, когда я вдруг увидел раздвоенную мордочку в бесформенном комке глины. Я запомнил эту минуту. Никто не видел, что я леплю. Старый вор, попавший каким-то чудом в распределитель для беспризорных, рассказывал о том, как на вокзалах работают в паре. Я стоял в стороне у окна, сдерживая дыхание, смотрел на маленький комок глины, из которого торчали заячьи уши, и не понимал, почему я волнуюсь. Потом я вылепил коня с толстой расчесанной гривой. Лясы! Конь старика Сковородникова, вот что это такое! Это были лясы, только не из дерева, а из глины. Не знаю почему, но это открытие обрадовало меня. Я заснул веселый. Я как будто надеялся, что лясы спасут меня. Помогут выйти отсюда, помогут найти Петьку, помогут мне вернуться домой, а ему добраться до Туркестана. Помогут сестре в приюте, Петькиному дяде на фронте. Помогут всем, кто бродит ночью по улицам в холодной и голодной Москве. Так я молился. Ни Богу, нет. Жабе, коню и зайцу, которые сушились на окне, прикрытые кусочками газеты. Пожалуй, другой мальчик, не такой безбожник, как я, стал бы идолопоклонником и навсегда уверовал бы в жабу, коня и зайцу. Они помогли мне. На другой день в распределитель явилась комиссия отдела народного образования. Распределитель был уничтожен отныне и на веки веков. Воры были отправлены в тюрьмы, беспризорники в колонии, нищие по домам. В просторном зале мастерской живописи и ваяния остались только греческие боги — Аполлон, Геркулес и Диана. «А это что?» — спросил один из членов комиссии, лохматый небритый юноша, которого все называли просто Шура. — Посмотрите-ка, Иван Андреевич, какая скульптура! Иван Андреевич тоже лохматый и небритый, но старый, надел пенсне и стал изучать лясы. — Типичная русская игрушка из Сергиева Посада, — сказал он. — Интересно, кто это сделал? Ты? — Я. — Как фамилия? «Григорьев Александр». «Учиться хочешь?» Я смотрел на него и молчал. Должно быть, я все-таки здорово натерпелся за эти месяцы голодной уличной жизни, потому что у меня вдруг перекосилось лицо, и отовсюду потекло, из глаз и из носу. «Хочет», — сказал член комиссии Шура. «Куда бы нам его направить, Иван Андреевич, а?» — К Николаю Антоновичу, по-моему, — ответил тот, осторожно ставя на подоконник моего зайца. — А ведь верно. У Николая Антоновича есть этот уклон в искусство. Ну, Григорьев Александр, хочешь к Николаю Антоновичу? — Шура, он его не знает. Запишите-ка лучше. — Григорьев Александр. Сколько лет? — 11. Я прибавил полгода. — 11 лет. Записали. К Татаринову, в 4-ю школу коммунну. Глава 18. Николай Антонович. Толстая девушка из Нарообраза, чем-то похожая на тетю Дашу, оставила меня в длинной полутемной комнате коридоре и ушла, сказав, что сейчас вернется. Я был в раздевалке. Пустые вешалки, похожие на тощих людей с рогами, стояли в открытых шкафах. Вдоль стены двери и двери. Одна была стеклянная. Впервые после Энска я увидел себя. Вот так вид. Бледный мальчик с круглой стриженной головой уныло смотрел на меня. Очень маленький, гораздо меньше, чем я думал. Острый нос, обтянутый рот. Меня оттирали пемзой в Наробразовской бане, но кое-где еще остались темные пятна. Длинную форменную тужурку можно было обернуть вокруг меня еще раз. Длинные штаны болтались вокруг сапог. Толстуха вернулась, и мы пошли к Николаю Антоновичу. Это был полный бледный человек, лысеющий, с зачесанными назад редкими волосами. Во рту у него блестел золотой зуб, и я, по своей глупой привычке, как уставился на этот зуб, так и смотрел на него, не отрываясь. Мы довольно долго ждали. Николай Антонович был занят. Он разговаривал с ребятами лет по 16, обступившими его со всех сторон и что-то толковавшими наперебой. Он слушал их, шевеля толстыми пальцами, напоминавшими мне каких-то волосатых гусениц, кажется, капустниц. Он был нетороплив, снисходителен, важен. «Тише, ребята, не все сразу», — сказал Николай Антонович. «Ну, Игорь, говори хоть ты». Он встал и обнял за плечи мальчика в очках, черную, курчавую, румяную, с черным пухом на щеках и под носом. «Николай Антонович!» — торжественно сказал Игорь и покраснел. «Мы протестуем против реального училища Лядова. Мы решили идти в 13-е объединение и протестовать. Какая же это коммуна, если норму оставили, а членов прибавили? Кораблев говорит, что это борьба за кашу, а мы считаем, что дело в принципе. Если мы коммуна, мы сами должны решать, принимаем мы новых членов или не принимаем. Реальное училище Лядова мы не принимаем. Уж лучше, если на то пошло, мы возьмем женскую гимназию Бржазовской». Он говорил так пылко, что только на одну секунду остановился, когда все засмеялись. «Вообще, мы протестуем против оскорблений Кораблева и требуем, чтобы вопрос был поставлен на школьном совете». «Вы останетесь в меньшинстве», — возразил Николай Антонович и кивнул нам. Мы подошли. «Беспризорник?» «Нет». «С Наробраза», — объяснила Толстуха и положила на стол бумагу. «Откуда ж ты, Григорьев?» — читая бумагу, внушительно спросил меня Николай Антонович. «Из Энска». «А как сюда попал? В Москву?» «Проездом», — отвечал я. «А вот как, милый! Куда же ты ехал?» Я набрал в грудь воздуха и ничего не сказал. Меня уже 100 раз спрашивали, кто да откуда. «Ну, мы с тобой еще потолкуем». Николай Антонович написал что-то на обороте моей бумаги из Наробраза. «А не убежишь?» Я был уверен, что убегу, но на всякий случай сказал «нет». Мы ушли. На пороге я обернулся. Игорь, с нетерпеливым презрением ожидавший конца нашего объяснения, быстро говорил что-то, а Николай Антонович, не слушая, задумчиво глядел мне вслед. О чем он думал? Уж верно не о том, что сама судьба явилась к нему в этот день, в образе заморыша, с темными пятнами на голове, в болтающихся сапогах, в форменной курточке, из которой торчала худая шея. Часть вторая. Есть над чем подумать. Глава первая. Слушаю сказки. До первого теплого дня. Иначе я и не думал. Спадут морозы и до свидания. Только меня и видели в детском доме. Но вышло иначе. Я никуда не удрал. Меня удержали чтение. С утра мы ездили в пекарню за хлебом. Потом занимались. Считалось, что мы в первой группе, хотя по возрасту кое-кому пора было уже учиться в 6-й. Старенькая преподавательница Серафима Петровна, приходившая в школу с дорожным мешком за плечами, учила нас. Право, мне даже трудно объяснить, чему она нас учила. Помнится, мы проходили утку. Это были сразу 3 урока — география, естествознание и русский. На уроке естествознания утка изучалась как утка. Какие у нее крылышки, какие лапки, как она плавает и так далее. На уроке географии та же утка изучалась как житель земного шара. Нужно было на карте показать, где она живет и где ее нет. На русском Серафима Петровна учила нас писать «У-Т-К-А» и читала что-нибудь об утках из Брэма. Мимоходом она сообщала нам, что по-немецки утка так-то, а по-французски так-то. Кажется, это называлось тогда комплексным методом. В общем, все выходило мимоходом. Очень может быть, что Серафима Петровна что-нибудь перепутала в этом методе. Она была старенькая и носила на груди перламутровые часики, приколотые булавкой, так что мы, отвечая, всегда смотрели, который час. Зато по вечерам она нам читала. От нее я впервые услышал сказку о сестрице Аленушке и братце Иванушке. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает, стоит козлиное копытце, полное водицы. Али-Баба и 40 разбойников в особенности поразили меня. «Сезам, отворись!» Я был очень огорчен, прочтя через много лет в новом переводе «Тысяча одной ночи», что читать нужно не «Сезам», а «Сим-Сим», и что это какое-то растение, кажется, конопля. «Сезам» — это было чудо, заколдованное слово. Как я был разочарован, узнав, что это просто конопля. Без преувеличения можно сказать, что я был потрясен этими сказками. Больше всего на свете мне хотелось теперь научиться читать, как Серафима Петровна. В общем, мне понравилось в детском доме. Тепло, не дует, кормит, да еще учит. Не скучно, во всяком случае, не очень скучно. Товарищи относились ко мне хорошо, наверное, потому что я был маленького роста. В первые же дни я подружился с двумя хулиганами, и мы не теряли свободного времени даром. Одного из моих новых друзей звали Ромашкой. Он был тощий, с большой головой, на которой росли в беспорядке кошачьи желтые космы. Нос у него был приплюснутый, глаза неестественно круглые, подбородок квадратный, довольно страшная и несимпатичная морда. Мы с ним подружились за ребусами. Я хорошо решал ребусы, это его подкупило. Другой был Валька Жуков, ленивый мальчик со множеством планов. То он собирался поступить в зоологический сад учиться на укротителя львов, то его тянуло к пожарному делу. В пекарне ему хотелось быть пекарем, из театра он выходил с твердым намерением стать актером. Впрочем, у него были и смелые мысли. «А что если...» — начинал он задумчиво. «Землю прорыть насквозь и на ту сторону выйти!» — язвительно подхватывал Ромашка. «А что если живую мышь проглотить?» Валька любил собак. Все собаки на Садово-Триумфальной относились к нему с большим уважением. Но все же Валька — это был только Валька, а Ромашка — Ромашка. До Петьки и тому и другому было далеко. Не могу передать, как я скучал без него. Я обошел все места, по которым мы бродили, спрашивал о нем у беспризорников, дежурил у распределителей, у детских домов. Нет и нет. Уехал ли он в Туркестан, пристроившись в каком-нибудь ящике под международным вагоном? Вернулся ли домой пешком из голодной Москвы? Кто знает. Только теперь, во время этих ежедневных скитаний, я узнал и полюбил Москву. Она была таинственная, огромная, снежная, занятая голодом и войной. Карты висели на площадях, и красная нитка, поддерживаемая флажками, проходила где-то между Курском и Харьковом, приближаясь к Москве. Охотный ряд был низкий, длинный, деревянный и раскрашенный. Художники-футуристы намалевали странные картины на его стенах, людей с зелеными лицами, церкви с падающими куполами. Такие же картины украшали высокий забор на Тверской. В окнах магазинов висели плакаты роста. «Ешь ананасы, рябчиков жуй! День твой последний приходит, буржуй!» Это были первые стихи, которые я самостоятельно прочитал. Глава вторая. Школа. Кажется, я уже упоминал, что, по мнению Нарабраза, наш детский дом был чем-то вроде питомника юных дарований. Нарабраз полагал, что мы отличаемся дарованиями в области музыки, живописи и литературы. Поэтому после уроков мы могли делать что угодно. Считалось, что мы свободно развиваем свои дарования. И мы их действительно развивали. Кто убегал на Москву-реку помогать пожарникам ловить в прорубях рыбу? Кто толкался на Сухаревке, присматривая, что плохо лежит? А я все чаще оставался дома. Мы жили этажом ниже, под школой, и вся жизнь школы проходила перед моими глазами. Это была непонятная, загадочная, сложная жизнь. Я толкался среди старшеклассников, прислушивался к разговорам. Новые отношения, новые мысли, новые люди. На Энск все это было так же не похоже, как самый Энск не похож на Москву. Я долго ничего не понимал, удивляясь всему без разбора. Но вот как представляется мне четвертая трудовая школа теперь. Еще недавно в большом красном здании на Садово-Триумфальной помещалась гимназия Пестова. При ней был открыт маленький детский дом, наш дом. Зимой 19-го года гимназия Пестова была слита с реальным училищем Лядова, а весной — с женской гимназией Боржозовской. Мои читатели не учились до революции в средней школе и, без сомнения, не помнят, с каким презрением относились друг к другу гимназисты и реалисты. Не знаю, на чем была основана эта вражда, но еще в Энске до меня доходили интересные слухи о страшных драках на катке, о благородных силачах-гимназистах, о подлецах-реалистах, выходивших на бой, зажав в кулаке запрещенную правилами чести свинчатку. Теперь в Москве я увидел все это своими глазами. Пестовские гимназисты были самые отпетые сорвиголовы во всей Москве. Недаром в эту гимназию без экзамена принимали всех исключенных из других гимназий. Напротив, у Лядова учились главным образом благовоспитанные сыновья крупных чиновников, инженеров, педагогов. Вражда была, стал быть, не только профессиональная, но и социальная. Она утроилась, когда между наследственными врагами, декретом Нарабраза, была поставлена женская гимназия Боржозовской. Сколько поводов для ссор, для заговоров, для сплетен. Сколько речей на собраниях, сколько писем с объяснениями, сколько тайных и явных столкновений. Детский дом был в стороне. На нас никто не обращал внимания. Но легко угадать, кто были наши герои. Пестовские. Мы старались даже носить шапки, как они, с проломом справа. Из четвертой школы коммуны вышли впоследствии известные и уважаемые люди. Я сам обязан ей очень многим. Но тогда, в 19-м году, что это была за каша? Кстати, именно каша, иногда маисовая, иногда пшенная, в значительной степени определяла школьные интересы и лядовцев, и пестовцев. Ее привозили на санях, в огромном котле, бережно закутанную, похожую на старую бабушку, и так в санях и несли наверх, в актовый зал. Хозяйственная комиссия в лице тети Вари, так все называли румяную толстую девочку с толстой косой, уже расхаживала за прилавком с поварешкой в руке. Выстраивалась очередь. И каждый, без различия формы, возраста и происхождения, получал по ложке еще горячей каши, дьявольски вкусной, с лопающимися пузырьками. Считалось, что раздача каши происходит на большой перемене. Но так как на уроки можно было не ходить, то весь школьный день состоял из одной большой перемены. Однажды я попал на собрание пятиклассников, обсуждавших вопрос «заниматься или не заниматься?». Лохматый пестовец, которому все кричали «Браво! Кавычка!», доказывал, что ни в коем случае не заниматься. Посещение школы должно быть добровольное, а отметки выставлять большинством голосов. «Браво! Кавычка!» «Правильно!» «И вообще, товарищи, вопрос упирается в педагогов. Как быть с педагогами, на уроки которых ходит абсолютное меньшинство? Я предлагаю установить норму в 5 человек». Если на уроки приходит меньше 5 человек, педагогу в этот день пайка не давать. Правильно. Дурак. Долой. Браво! Должно быть, речь шла не обо всех педагогах, а только об одном, потому что все стали оглядываться, перешептываться, подталкивать друг друга. В дверях, скрестив руки и внимательно слушая оратора, стоял высокий, еще не старый человек с пушистыми усами. «Это кто?» — спросил я тетю Варю, которая, ожидая приезда Каши, с поварешкой в руке разгуливала по коридору. «Это брат Усы», — ответила тетя Варя. «Как Усы?» «Эх ты, не знаешь!» Скоро я узнал, кого в 4-й школе называли Усы. Это был учитель географии Кораблев, которого ненавидела вся школа. Во-первых, он явился неизвестно откуда. Ни Лядовский, ни Боржозовский, ни Пестовский. Во-вторых, по общему мнению, он был дурак и ничего не знал. В-третьих, он каждый день приходил на уроки и сидел положенные часы, хотя бы в классе было 3 человека. Это уж решительно всех возмущало. «Теперь так, товарищи!» — продолжал кавычка, пытаясь в ораторском пылу застегнуть пальто, на котором не было ни одной пуговицы. «От 5 класса в школьном совете 1 человек. Я. Это неправильно. Мне одному трудно бороться за интересы 5 класса. Нас считают младшеклассниками. А посмотрите, кто 144-й председатель школьного коллектива? Муховеров. Какого класса? 5-го. Вообще, если на то пошло, нужно сперва доказать, что мы младшеклассники, а потом говорить. А как старший класс мы должны иметь 2 представителей. Один я, другого предлагаю, Ферковича. Гладильщикова. Недодаева. Галая». Я посмотрел на Кораблёва. Должно быть, я выпучил глаза, потому что он вдруг передразнил меня, впрочем, едва заметно. Мне показалось, что он улыбается под усами. Но кавычка снова заговорил, и Кораблев, отведя от меня лукавый взгляд, стал слушать его с необыкновенным вниманием. Глава 3. Старушка из Энска. Этот день я помню отлично. Солнечный, с весенним, то набегающим, то проходящим дождем. День, когда на Кудринской площади я встретил худенькую старушку в зеленом бархатном пальто салопе. Она несла полный кошель всякой всячины — картошки, щавеля, луку, а в другой руке — большой зонтик. Видно было, что кошель тяжел для нее. Но она шла с бодрым, озабоченным видом и все считала шепотом. Я слышал. «Грибы 0,5, 500 рублей. Синька 1,5, свекла 1,5, молоко кружка 1,5. Поминание 760 рублей, яйца 3 штуки, 300 рублей, исповедь 500 рублей». Тогда были такие деньги. Наконец она легонько вздохнула и поставила кошель на сухой камень, отдышаться. «Бабушка, давайте помогу», — сказал я ей. «Пошел прочь, шалопут! Знаю я вас, 3-й лимон до дома донести не могу». Она энергично погрозила мне и взялась за кошель. Я отошел, но мы шли в одну сторону и через несколько минут снова оказались рядом. Наверное, старушке хотелось удрать от меня, но с таким кошелем это было для нее трудновато. «Бабушка, если вы думаете, я у вас украду, — сказал я, — пожалуйста, я бесплатно помогу. Вот те крест, мне просто жалко смотреть, как вы страдаете». Старушка рассердилась. Одной рукой она обняла кошель, а другой стала отмахиваться от меня зонтиком, как от пчелы. «Как же! Поверила! 3-й лимон унесли! Знаю я вас!» «Как хотите. У вас беспризорные унесли, а я детдомовский». «Вот детдомовские-то и разбойники!» Она посмотрела на меня, я на нее. У нее нос был немного кверху, решительный, и вся она была какая-то добрая и решительная. Может быть, и я ей понравился. Вдруг она перестала отмахиваться и спросила строго. «Ты чей?» «Ничей». «Откуда? Московский?» Я сразу понял, что если скажу «московский», она меня прогонит. Наверное, она думала, что это московский, у нее лимоны украли. Нет, я из Энска. Факт. Она тоже была из Энска. У нее глаза засияли, а лицо стало еще добрее. «Врешь ты, Вралькин», — сказала она сердито. «Мне тоже один говорил, не московский. А посмотрела, и нет лимона. Если ты из Энска, где там жил?» «На песчинке, за базарной площадью». «И все врешь». Она видела, что я не вру. «Мало ли что песчинка. Может, еще где-нибудь такая река есть. Я тебя не помню». «Вы, наверное, давно уехали. Я еще маленький был». «Нет, недавно. Я недавно. Ну, бери кошель за одну ручку, а я за другую. Да не дергай!» Мы несли кошель и разговаривали. Я ей рассказывал, как мы с Петькой пошли в Туркестан и застряли в Москве. Она слушала с интересом. «Хм, вот тебе! Умники! Шагать пошли! Шагалы какие! Придумали!» На Триумфальной я показал ей нашу школу. «Совсем земляки», — загадочно сказала старушка. Она жила на второй Тверской-Ямской, в маленьком кирпичном доме. Знакомый дом. «Здесь наш заведующий живет», — сказал я. «Может, вы его знаете? Николай Антонович». «А вот что», — отвечала старушка. «Ну, как он? Хороший заведующий». «Что надо?» Я не понял, почему она засмеялась. Мы поднялись на второй этаж и остановились перед чистой, обитой клеенкой дверью. На двери была дощечка, на дощечке затейливо написанная фамилия, которую я не успел прочитать. Шепча что-то, старушка вынула из салопа ключ. Я хотел уйти, она удержала. «Я просто так, бабушка, бесплатно». «Вот бесплатно и посиди». Она вошла, почему-то на цыпочках, в маленькую переднюю, и, не зажигая света, стала снимать салоп. Она сняла салоп, шаль с кистями, безрукавку, еще одну шаль поменьше, платок и так далее. Потом она открыла зонтик, а потом пропала. Как раз в эту минуту какая-то девочка отворила дверь из кухни и появилась на пороге. Я уже был готов поверить, что эта моя старушка превратилась в девочку, как трансформатор. Но в это время и старушка появилась. Оказалось, что она зашла в шкаф, вешая туда свои шали и безрукавки. «А вот ты, Катерина Ивановна», — сказала старушка. Катерине Ивановне было лет 12, не больше, чем мне. «Ну куда там? Хотел бы я так выступать, как она, так гордо закидывать голову, так прямо смотреть в лицо темными живыми глазами». У нее были косички кольцами и такие же кольца на лбу. Она была румяная, но строгая, с таким же решительным, как у бабушки, носом. Вообще она была хорошенькая, но страшно задавалась, это было видно с первого взгляда. «Поздравляю, Катерина Ивановна!» — все еще раздеваясь, сказала старушка. «Опять лимон утащили». «Потому что я говорила, что нужно в пальто класть», — с досадой сказала Катерина Ивановна. «О, в пальто! Из пальто-то и утащили!» «Значит, ты, бабушка, опять считала?» «Ничего я не считала. Вон со мной и кавалер шел». Девочка посмотрела на меня. До сих пор она меня, кажется, и не замечала. «Он мне кошелку донес. Как мама?» «Сейчас мерим», — спокойно разглядывая меня, сказала девочка. «Ах ты, Господи!» — вдруг сполошилась старушка. «Да что ж это так поздно-то? Ведь доктор велел в 12 мерить!» Она торопливо вышла, и мы с девочкой остались одни. Минуты две молчали. Потом она нахмурилась и спросила строго. «Елену Робинзон читал?» «Нет». «А Робинзона Круза?» «Тоже нет». «Почему?» Я чуть не сказал, что только с полгода как научился читать, но вовремя удержался. «У меня нету». «Ты в каком классе?» «Ни в каком». «А он путешественник», — вернувшись, сказала старушка. 37,2. Он пешком в Туркестан шел. Ты его не обижай, Катя». «Как пешком?» «А вот так. Ноги в руки и валяй, шагай». В передней стоял столик под зеркалом. Катя подвинула к нему стул, села, устроилась, поставив под голову руку, и сказала. «Ну, рассказывай». Мне не хотелось ей рассказывать, уж больно она задавалась. Если бы мы дошли до Туркестана, тогда другое дело. Поэтому я сказал вежливо. «Чего там? Неохота. Другой раз». Старушка стала совать мне хлеб с повидлом, но я отказался. «Сказано бесплатно, значит бесплатно». Сам не знаю почему, я расстроился. Мне было даже приятно, что Катька покраснела, когда я не стал рассказывать и пошел к дверям. «Ну ладно, не сердись», — провожая меня, сказала старушка. «Как тебя звать?» «Григорьев Александр». «Ну, прощай, Александр Григорьев. Спасибо». Я долго стоял на площадке, разбирая фамилию на дверной дощечке. «Казаринов, не Казаринов». «Н. А. Татаринов», — вдруг прочел я. «Вот так штука. Татаринов Николай Антонович, наш заведующий. Это его квартира». Глава четвертая. Было над чем подумать. Лето мы провели в Серебряном Бару, в старинном заброшенном доме с маленькими лестницами-переходами, с резными деревянными потолками, с коридорами, внезапно кончавшимися глухой стеной. Все в этом доме скрипело, двери по-своему, ставни по-своему. Одна большая комната была заколочена наглухо. Но и там что-то поскрипывало, шуршало, и вдруг начинался мерный дребезжащий стук, как будто молоточек в часах бил мимо звонка. На чердаке росли дождевики, иностранные книги валялись с вырванными страницами, без переплетов. До революции дом принадлежал старой цыганке-графине. Цыганка-графиня? Это было загадочно. По слухам, она перед смертью замуровала клад. Ромашка искал его все лето. Хилый, с большой головой, он ходил по дому с палочкой, стучал и прислушивался. Он стучал и по ночам, пока кто-то из старших не дал ему по шее. В 13 лет он твердо решил разбогатеть. Его бледные уши начинали пылать, когда он говорил о деньгах. Это был врожденный искатель кладов, суеверный и жадный. Персидская сирень густо росла вокруг развалившихся беседок. Вдоль зеленых дорожек стояли статуи. Они не были похожи на греческих богов. Те — равнодушные, с белыми слепыми глазами. А эти — как мы, такие же люди. Одна статуя была с усами, вроде Кораблева. Другая — обыкновенная девочка лет 10. Она стояла в длинной до пят рубашке, потягивалась, терла кулаками глаза, как будто только что встала с постели. Я пробовал вылепить ее, и ничего не вышло. Вышли только косы колечками и такие же колечки на лбу, как у Катерины Ивановны, той девчонки с задранным носом. Пожалуй, вышел и нос, но все-таки людей не так просто было лепить, как жаб и зайцев. Такая хорошая жизнь была только в начале лета, едва мы переехали в Серебряный Бор. Потом жизнь стала похуже, нас почти перестали кормить. Весь детдом перешел на самоснабжение. Мы ловили рыбу, раков, у стадиона в дни состязаний продавали сирень, а то и попросту таскали все, что попадало под руку. По вечерам мы разводили в саду костры и жарили добычу. Вот один такой вечер, они были все как один. Мы сидим у костра, усталые, голодные и злые. Все черно от дыма, манерка, рогатки, на которых она висит, наши лица, руки. Как индейцы, готовые съесть капитана Кука, мы молчим и смотрим на огонь. Головешки вдруг вспыхивают и рассыпаются. Темно-красный дым стоит над костром клубящейся шапкой. Мы — это коммуна. Весь детдом делится на коммуны. В одиночку трудно добывать снабжение. У каждой коммуны свой председатель, свой костер и свои запасные фонды. То, что по каким-либо причинам не съедено сегодня и осталось на завтра. Наш председатель — Степка Иванов, 15-летний парень с гладкой мордой, обжора и подлец, которого все боятся. «Сыграли вошички?» — лениво говорит Степа. Все молчат, никому не охота играть вошички. Степка сыт, вот ему и охота. «Ладно, Степа, только ведь темно, — говорит Ромашка. «Знаешь, где темно? Вставай!» «Больше всего на свете наш председатель любит играть в ошички. По-нашему это козоты или бабки. Биток у него жульнический, все это знают. Но все, кроме меня и Вальки, подлизываются к нему, в особенности Ромашка. Ромашка даже нарочно проигрывает ему, чтобы Степка его не обидел. Не следует думать, что мы жарим тонкую дичь на нашем костре. В манерке, с бою захваченной на кухне, варится суп. Это настоящий суп из колбасной палочки, как в сказке, которую зимой читала нам Серафима Петровна. Разница может быть только в том, что тот суп был сварен из мышиного хвоста, а мы клали в свой суп все, что попадалось под руки, случалось, что и лягушачьи лапки. Ну вот, дверь нашего дома распахивается, и на веранду выходит низенький толстяк в широкополой шляпе. «Дядя Петя, к нам! Сюда, дядя Петя!» Это Петр Андреевич Лопухов, наш повар. Пошатываясь, не от воды, и мурлыча под нос отрывки из оперных арий, он обходит коммуны. Пробует из каждого котелка, сплевывает и говорит с отвращением. «Ах, отрава!» Он меломан, то есть любитель музыки и пения. Все оперы он знает наизусть. Для него нет большего наслаждения, как изобразить какую-нибудь сцену из «Евгения Онегина» или «Пиковой дамы». А для нас нет большего наслаждения, как послушать его и выразить свое восхищение. «Здорово! Не хуже Шаляпина! Дядь Петь, почему ты в артисты не идешь?» «Боюсь». «Чего, дядь Петя?» «Засосет». Вот он останавливается у нашего костра, пробует, сплевывает, и начинается длинный рассказ о том, как ели в былые времена, очень давно, лет 100 тому назад или даже 200. Он не только меломан, но еще и историк, знаток старинных блюд, заячьих соусов и оленьих грудинок. «Королевская яичница», — загадочным шепотом говорит он. «Возьми желтки из 18 яиц, смешай с бисквитом, прибавь горького миндаля, сливок, сахару и пеки в масле. Едал?» — мы отвечаем хором. «Не едал!» Но сам повар из всех блюд предпочитает одно, называемое «водки выпить». Он наш единственный руководитель летом 21-го года. Серафима Петровна растерялась, никто не обращает на нее никакого внимания. По дому бродят еще какие-то няни. С поваром они на ножах. Им почему-то невыгодно, что он выдает нам паек в сухом виде. Словом, если бы не повар, мы бы все разбежались. Итак, он стоит у нашего костра и рассказывает, как ели в старину. Иногда он перебивает себя медицинскими примечаниями. «Щука не всякому полезна. Отягчает желудок». Или «Карп жидит кровь. Здоровая рыба». Но вот он снимает нашу манерку и нюхает пар. Случается, что, понюхав пар, он говорит не «отрава», а «могила» и выплескивает суп в кусты. Что же он скажет на этот раз? Нюхает. Поднимает глаза к небу, молчит. «Отрава!» 7 голов склоняются над манеркой, 7 ложек по очереди лезут за супом. Едим. Нельзя сказать, чтобы мы поправились к осени на таком рационе. Кроме Степы Иванова, который как страус мог переварить что угодно, мы худели, болели и чувствовали себя очень плохо. И все же это было хорошее лето. Оно запомнилось мне, и вовсе не потому, что нас плохо кормили. Не привыкать, я в ту пору ничего хорошего еще и не ел за всю свою жизнь. Нет, я запомнил это лето по другой причине. Впервые я почувствовал к себе уважение. Этот случай произошел в конце августа, незадолго до нашего возвращения в город, и как раз у костра, когда мы готовили ужин. Степа вдруг объявил новый порядок выдачи пищи. До сих пор мы ели по очереди, ложка за ложкой. Степа начинал, как председатель, за ним Ромашка и так далее. А теперь мы будем наваливаться все сразу, пока суп не остыл. И кто скорее? Никому не понравился новый порядок. Еще бы. С таким председателем это был верный гроб. Он мог в 3 приема выхлебать всю манерку. «Не выйдет», — решительно объявил Валька. Мы одобрительно загалдели. Степа медленно встал, почистил колени и ударил Вальку в лицо. Он страшно ударил его. Кровь сразу залила все лицо и, должно быть, попала в глаза, потому что Валька, как слепой, замахал руками. «Ну?» — лениво сказал Степа. «Кому еще охота?» Я был самый маленький в коммуне, и он, конечно, мог уложить меня одной рукой, но все-таки я ударил Степу. И Степа вдруг зашатался и сел. Не знаю, куда я ему угодил, но, хлопая глазами, он сидел на земле с каким-то задумчивым видом. Правда, он быстро опомнился, кинулся на меня, но тут уж ребята не дали меня в обиду. Степа был избит, как собака. Пока он лежал за костром и выл, мы поспешно выбрали другого председателя — меня. Степа, разумеется, не голосовал, но все равно он оказался бы в меньшинстве, потому что меня выбрали единогласно. Забегая вперед, могу сказать, что я был неплохим председателем. Когда голод кончился, и мы зимой вступили в пионеры, наша коммуна стала лучшим звеном в школе. Первое отчаянное боевое звено Чапаев. Как ни странно, но это мордобитие было моим первым общественным делом. Я слышал, как ребята говорили про меня. «Слабый, а смелый». «Я смелый? Вообще, какой я?» Было над чем подумать. Глава пятая. Есть ли в снегу соль? Ничего не переменилось в школе за этот год. По-прежнему ссорились бывшие лядовцы с бывшими пестовцами. По-прежнему привозили в санях закутанную, как бабушка, кашу. По-прежнему в 10 часов утра Кораблев появлялся в школе. Он приходил в длинном осеннем пальто, в широкополой шляпе, не торопясь причесывал перед зеркалом усы и шел на урок. Однако теперь его уже нельзя было лишить пайка, как предлагал в прошлом году кавычка. На его уроках было теперь уже больше 5 человек. Он никого не спрашивал, ничего не задавал на дом. Он просто рассказывал что-нибудь или читал. Оказывается, он был путешественником и объездил весь мир. В Индии он видел йогов-фокусников, которых на год зарывали в землю, а потом они вставали живехонькими, как ни в чем не бывало. В Китае ел самое вкусное китайское блюдо — гнилые яйца. В Персии видел Шахсей-Вахсей — кровавый мусульманский праздник. Лишь через несколько лет я узнал, что он никогда не выезжал из России. Он все выдумывал. Но как интересно. Хотя многие еще утверждали, что он дурак, но теперь уже нельзя было сказать, что он ничего не знает. По-прежнему первым лицом в 4-й школе был наш заведующий Николай Антонович. Он все решал, во все входил, присутствовал на всех собраниях. Старшеклассники ходили к нему на дом выяснять отношения. Споры между лядовцами и пестовцами он решал в 10 минут, и самые отпетые подчинялись без возражений. Любой школьник от 1 до последнего класса мог явиться к нему поговорить о своих делах. «Я скажу Николаю Антоновичу. Мне велел Николай Антонович. Меня послал Николай Антонович!» То и дело слышалось в нашей школе. Наконец и мне случилось произнести эти 4 слова. Накануне я стал школьником. Детский дом был подвергнут испытаниям, и меня послали во 2-й класс. Думая о том, как отнестись к этому событию, не махнуть ли на Москву-реку или на Воробьевы горы, я слонялся по актовому залу, когда дверь из учительской приоткрылась, и Николай Антонович поманил меня пальцем. «Григорьев», — сказал он, припоминая. Он славился тем, что всю школу знал по фамилиям. «Ты знаешь, где я живу?» Я отвечал, что знаю. «А что такое лактометр, знаешь?» Я отвечал, что не знаю. «Это прибор, показывающий, много ли воды в молоке. Известно, — Николай Антонович поднял палец, — что молочницы разбавляют молоко водой. Положите в такое разбавленное молоко лактометр, и вы увидите, сколько молока и сколько воды. Понял? Понял. Вот ты мне его и принеси. Он написал записку. Да смотри, не разбей. Он стеклянный. Не разобью, отвечал я с жаром. Записку было велено передать Нине Капитоновне. Я и не подозревал, что так зовут старушку из Энска. Но открыла мне не старушка, а незнакомая худенькая женщина в черном платье. «Что тебе, мальчик? Меня послал Николай Антонович». Эта женщина была, разумеется, Катькина мама и старушкина дочка. У всех троих были одинаковые решительные носы, одинаковые глаза, темные и живые. Но внучка и бабушка смотрели веселее. У дочки был печальный, озабоченный вид. «Лактометр?» — с недоумением сказала она, прочитав записку. «Ах, да». Она зашла на кухню и вернулась с лактометром в руке. Я был разочарован. «Просто градусник, немного побольше». «Не разобьешь?» «Что вы!» — сказал я с презрением. «Разобью». Я отлично помню, что смелая мысль проверить лактометр на снежную соль явилась приблизительно через 2 минуты после того, как предполагаемая Катькина мама захлопнула за мной дверь. Я только что спустился с лестницы и стоял, крепко держа прибор в руке, а руку в кармане. Еще Петька говорил, что в снегу есть соль. Может лактометр показать эту соль, или Петька наврал? Вот вопрос. Нужно было проверить. Я выбрал тихое место, за сараем, рядом с помойной ямой. Домик из кирпичей был сложен на притоптанном снегу. От домика за сарай уходила на колышках черная нитка. Должно быть, ребята играли в полевой телефон. Я зачем-то подышал на лактометр и с бьющимся сердцем сунул его рядом с домиком в снег. Судите сами, что за каша была у меня в голове, если через некоторое время я вынул лактометр и, не находя в нем никакой перемены, снова сунул снег, на этот раз вниз головой. Кто-то ахнул поблизости. Я обернулся. «Беги, взорвешься!» — закричали в сарае. Это произошло в 2 секунды. Девочка в расстегнутом пальто вылетает из сарая и опрометью бежит ко мне. «Катька», — думаю я, и на всякий случай протягиваю руку к прибору. Но Катька хватает меня за руку и тащит за собой. Я отталкиваю ее, упираюсь, мы падаем в снег. Трах! Осколки кирпича летят в воздух, сзади белой тучей поднимается и ложится на нас снежная пыль. Однажды я уже был под обстрелом, когда хоронил мать. Но тут было пострашнее. Что-то долго грохало и рвалось у помойной ямы, и каждый раз, когда я поднимал голову, Катька вздрагивала и спрашивала: «Здорово, а?» Наконец я вскочил. «Лактометр!» — заорал я и со всех ног побежал к помойке. «Где он?» На том месте, где торчал мой лактометр, была глубокая яма. «Взорвался!» Катька еще сидела на снегу. Она была бледная, глаза блестели. «Балда! Это гремучий газ взорвался!» — сказала она с презрением. «А теперь лучше уходи, потому что сейчас придет милиционер. Один раз уже приходил. И тебя ссапает. А я все равно удеру». «Лактометр!» — повторил я с отчаянием, чувствуя, что губы не слушаются и лицо начинает дрожать. «Николай Антонович послал меня за ним! Я положил его в снег! Где он?» Катька встала. На дворе был мороз, она без шапки, темные волосы на прямой пробор, одна коса засунута в рот. Я тогда на нее не смотрел, потом припомнил. «Я тебя спасла!» — сказала она и задумчиво шмыгнула носом. «Ты бы погиб, раненый наповал в спину. Ты мне обязан жизнью. Что ты тут делал около моего гремучего газа?» Я ничего не отвечал. У меня горло перехватило от злости. «Впрочем, знай», — торжественно добавила Катька, — «что если бы даже кошка подсела к газу, я бы все равно ее спасла. Мне безразлично». Я молча пошел со двора. «Ну куда идти? В школу теперь нельзя, это ясно». Катька догнала меня у ворот. «Эй, ты, Николай Антонович!» — крикнула она. «Куда пошел? Жаловаться?» Я обернулся. Ох, с каким наслаждением я дал бы ей по шее. За все сразу. За погибший лактометр, за вздернутый нос, за то, что я не мог вернуться в школу, за то, что она меня спасла, когда ее никто не просил. Впрочем, и она не зевала. Отступив на шаг, она двинула меня в подвздох. Пришлось взять ее за косу и сунуть носом в снег. Она вскочила. «Ты неправильно подножку подставил», — сказала она оживленно. «Если бы не подножка, я бы тебе здорово залепила. Я у нас в классе всех мальчишек луплю. Ты в каком? Это ты бабушке кошелку нес? Во втором?» «Во втором», — ответил я с тоской. Она посмотрела на меня. «Подумаешь, градусник разбил», — сказала она с презрением. «Хочешь, скажу, что это я? Мне ничего не будет. Подожди-ка». Она убежала и через несколько минут пришла в шапочке, уже другая, важная, с ленточками в косах. «Я бабушке сказала, что ты приходил. Она спит. Она говорит, что ж ты не зашел? Она говорит, хорошо, что лактометр разбился, а то было мучение каждый раз его в молоко пихать. Он все равно неверно показывал. Это Николай Антоновича выдумки, а бабушка всегда на вкус скажет, хорошее молоко или нет». Чем ближе мы подходили к школе, тем все важнее становилась Катька. По лестнице она поднималась, закинув голову, независимо щурясь. Николай Антонович был в учительской, там, где я его оставил. «Ты не говори, я сам», — пробормотал я Катьке. Она презрительно фыркнула, одна коса торчала из-под шапки дугой. Именно с этого разговора начались загадки, о которых я расскажу в следующей главе. Дело в том, что Николай Антонович, тот самый важный и снисходительный Николай Антонович, которого мы привыкли считать неограниченным повелителем четвертой школы, исчез куда-то, как только Катька переступила порог. Новый Николай Антонович, разговаривая, неестественно улыбался, наклонялся через стол, широко открывал глаза, поднимал брови, как будто Катька говорила, «Бог весть, какие необыкновенные вещи!» Боялся он ее, что ли? «Николай Антонович, вы посылали его за лактометром?» Небрежно показав на меня глазами, спросила Катька. «Посылал, Катюша». «Правильно, а я его разбила». У Николая Антоновича сделалось серьезное лицо. «Врет», — мрачно сказал я, — «он взорвался». «Ничего не понимаю. Молчи, Григорьев, объясни, в чем дело, Катюша». «Дело ни в чем», — гордо закинув голову, отвечала Катька. «Я разбила лактометр, вот и все». «Так-так-так, но, кажется, я посылал этого мальчика, правда?» «А он не принес, потому что я разбила». «Врет», — снова сказал я. Катька грозно стрельнула в меня глазами. «Хорошо, Катюша, допустим». Николай Антонович умильно сложил губы. «Но вот, видишь ли, в школу привезли молоко, и я задержал завтрак, чтобы определить качество этого продукта, и в зависимости от этого качества решить, будем ли мы в дальнейшем брать его у наших поставщиц или нет. Выходит, что я дожидался напрасно. Больше того, выходит, что ценный прибор разбит, да еще при невыясненных обстоятельствах. Теперь ты объясни, Григорьев, в чем дело?» «Вот скучище. Я пойду, Николай Антонович», — объявила Катька. Николай Антонович посмотрел на нее. Не знаю почему, но мне показалось в эту минуту, что он ее ненавидит. «Эх, хорошо, Катюша, иди», — ласково сказал он. «А с этим мальчиком мы еще потолкуем». «Тогда я подожду». Она уселась и нетерпеливо грызла косу все время, пока мы разговаривали. Пожалуй, если бы она ушла, разговор не кончился бы так мирно. Лактометр был прощен. Николай Антонович припомнил даже, что я был направлен в его школу как будущий скульптор. Катька прислушалась с интересом. С этого дня мы с ней подружились. Ей понравилось, что я не дал ей взять вину на себя, а когда рассказывал, как-то вывернулся и ничего не сказал о гремучем газе. «Ты думал, что мне влетит, да?» — спросила она, когда мы вышли из школы. «Ага». «Как бы не так. Приходи». Тебя бабушка звала. Глава 6. Иду в гости. Утром я проснулся с этой мыслью. Идти или нет? Две вещи смущали меня. Штаны и Николай Антонович. Штаны были действительно неважные. Ни короткие, ни длинные, заплатанные на коленях. А Николай Антонович был, как известно, завшколой, то есть довольно страшная личность. Вдруг начнет спрашивать, почему, да зачем? Но все-таки после уроков я почистил сапоги, крепко намочил голову и причесался на пробор. Иду в гости. Как неловко я чувствовал себя, как стеснялся. Проклятые волосы все время вставали на макушке, и приходилось примачивать их слюной. Нина Капитоновна что-то рассказывала нам с Катей и вдруг строго приказала мне. «Закрой рот!» Я засмотрелся на нее и забыл закрыть рот. Катя показала мне квартиру. В одной комнате жила она сама с мамой, в другой — Николай Антонович, а третья была столовая. У Николая Антоновича стоял на письменном столе прибор из жизни богатыря Ильи Муромца, как объяснила мне Катя. Действительно, чернильница представляла собой бородатую голову в шишаке, пепельница — две скрещенные древнерусские рукавицы и так далее. Под шишаком находились чернила, и, стало быть, Николаю Антоновичу приходилось макать перо прямо в череп богатыря. Это показалось мне странным. Между окнами помещался книжный шкаф. Я никогда не видел столько книг сразу. Над шкафом висел поясной портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и серыми живыми глазами. Я заметил тот же портрет, только поменьше, в столовой, а еще поменьше в Катиной комнате над маленькой кроватью. «Отец», — поглядев на меня из-под лобья, объяснила Катя. А я-то думал, что Николай Антонович ее отец. Впрочем, она не стала бы родного отца называть по имени-отчеству. «Отчим», — подумал я, и тут же решил, что нет. Я знал, что такое отчим. Нет, не похоже. Потом Катя показала мне морской компас, очень интересную штуку. Это был медный обруч на подставке, в котором качалась чашечка, а в чашечке под стеклом — стрелка. Куда ни повернешь чашечку, хоть вверх ногами, все равно стрелка качается и одним концом с якорем показывает на север. «Такому компасу любая буря нипочем». «Откуда он у тебя?» «Отец подарил». «А где он?» Катя нахмурилась. «Не знаю». Развелся и бросил мать, немедленно решил я. Мне такие факты были известны. Я заметил, что в квартире много картин и, на мой взгляд, очень хороших. Одна, особенно чудная, была нарисована прямая просторная дорога в саду и сосны, освещенные солнцем. «Это Левитан», — небрежно, как взрослая, сказала Катя. Я тогда не знал, что Левитан — фамилия художника, и решил, что так называется место, нарисованное на картине. Потом старушка позвала нас пить чай с сахарином. «Ну, Александр Григорьев, вот ты какой!» — сказала она. «Лактометр разбил!» Она попросила меня рассказать про Энск, как и что. Даже про почту спросила. «А почта что?» Она рассердилась, что я не слышал про каких-то Бубенчиковых. «Сад у еврейской молельни! Вот уж, не слышал! А сам, наверное, 100 раз яблоки таскал!» Она вздохнула. «Давно мы оттуда. Я не хотела переезжать, вот уж не хотела. Все, Николай наш Антонович. Приехал, ждите, — говорит, — или не ждите, теперь все равно. Оставим адрес, если нужно, найдут нас. Вещи все продали, вот только и осталось. И сюда, в Москву». «Бабушка», — грозно сказала Катя. «Что, бабушка?» «Опять?» «Не буду. Пускай. Да мы тут хорошо». Я ничего не понял. Кого они ждали и почему теперь все равно? Но спрашивать я, понятно, не стал. Тем более, что Нина Капитоновна сама заговорила о другом. Так я провел время в квартире нашего зава на 2-й Тверской Ямской. На прощание я получил от Кати книгу Елены Робинзон, а в залог оставил честное слово — переплет не перегибать и страницы не пачкать. Глава седьмая. Татариновы. Татариновы жили без домработницы, и Нине Капитоновне, особенно в ее годы, приходилось довольно трудно. Я помогал ей. Мы вместе топили печи, кололи дрова, даже мыли посуду. Страшный враг Молли, она вдруг без всякой причины принималась развешивать вещи во дворе, и тут без меня не обходилось. Я притащил с ближайшего пустыря несколько кирпичей и починил дымившую печку в столовой. Словом, я с лихвой отрабатывал те обеды из воблы и пшена, которыми угощала меня старушка. Да и не нужны мне были эти обеды. Мне было интересно у них. Эта квартира была для меня чем-то вроде пещеры Али-Бабы с ее сокровищами, опасностями и загадками. Старушка была для меня сокровищем, Мария Васильевна — загадкой, а Николай Антонович — опасностями и неприятностями. Мария Васильевна была вдова, а может быть и не вдова. Однажды я слышал, как Нина Капитоновна сказала про нее со вздохом. «Ни вдова, ни мужняя жена». Тем более странно, что она так убивалась по мужу. Всегда она ходила в черном платье, как монашка. Она училась на медицинском факультете. Тогда это мне казалось странным. Мамам, по моим понятиям, учиться не полагалось. Вдруг она переставала разговаривать, никуда не шла, ни в университет, ни на службу, она еще и служила, а садилась с ногами на кушетку и начинала курить. Тогда Катя говорила: «У мамы тоска», и все сердились друг на друга и мрачнели. Николай Антонович, как вскоре выяснилось, вовсе не был ее мужем и вообще не был женат, несмотря на свои 45 лет. «Он тебе кто?» — как-то спросил я Катю. «Никто». Она наврала, конечно, потому что у нее с мамой и у Николая Антоновича была одна фамилия. Кате он приходился дядей, только не родным, а двоюродным. Двоюродный дядя все-таки, а между тем к нему относились неважно. Это тоже было довольно странно, тем более, что он, наоборот, ко всем был очень внимателен, даже слишком. Старушка любила кино, не пропускала ни одной картины, и Николай Антонович ходил с нею, даже заранее брал билеты. За ужином она всегда с увлечением рассказывала содержание картины, и в эти минуты, между прочим, становилась похожа на Катьку. Николай Антонович терпеливо слушал ее, хотя только что вернулся из кино вместе с нею. Впрочем, она, кажется, жалела его. Я видел однажды, как он сидел за пасьянсом, низко опустив голову, и задумчиво барабанил пальцами по столу, а она глядела на него с сожалением. Вот кто относился к нему безжалостно. Марья Васильевна. Чего только он не делал для нее. Он приносил ей билеты в театр, а сам оставался дома. Он дарил ей цветы. Я слышал, как он просил ее поберечь себя и бросить службу. Так же внимателен он был и к ее гостям. Стоило только кому-нибудь прийти к Марии Васильевне, как сейчас же являлся и он. Очень радушный, веселый. Он затевал с гостем длинный разговор. А Мария Васильевна сидела на кушетке, мрачно сдвинув брови, и курила. Особенно любезен он был, когда приходил Кораблев. Без сомнения он считал, что усы... его гость, потому что сразу же тащил его к себе или в столовую и не давал говорить о делах. Вообще все оживлялись, когда приходил Кораблев, в особенности Марья Васильевна. В новом платье с белым воротничком она сама накрывала на стол, хлопотала и становилась еще красивее. Она даже смеялась иногда, когда, расчесав перед зеркалом усы, Кораблев начинал шумно ухаживать за старушкой. Николай Антонович тоже смеялся и бледнел. Странно у него была эта черта. Он бледнел от смеха. Меня он не любил. Я долго не догадывался об этом. Сперва он только удивлялся, встречая меня. Потом он стал морщиться и как-то неприятно втягивать воздух носом. Потом начались поучения. «Как ты сказал спасибо?» Он услышал, как я за что-то сказал старушке спасибо. «А ты знаешь, что такое спасибо? Имей в виду, что в зависимости от того, знаешь ты это или не знаешь, понимаешь ли или не понимаешь, может тем или иным путем пойти и вся твоя жизнь. Мы живем в человеческом обществе, и одной из движущих сил этого общества является чувство благодарности. Может быть, тебе известно, что у меня был некогда брат. Неоднократно в течение всей его жизни я оказывал ему как нравственную, так и материальную помощь. Он оказался неблагодарным. И что же? Это крайне пагубно отразилось на его судьбе. Слушая его, я как-то начинал чувствовать заплаты на штанах. Да, на мне плохие сапоги, я маленький, грязный и слишком бледный. Я — это одно, а они — татариновы, совсем другое. Они богатые, а я бедный. Они умные и ученые, а я дурак. Было над чем подумать. Кстати сказать, Николай Антонович не только со мной разговаривал о своем двоюродном брате. Это была его любимая тема. Он утверждал, что всю жизнь заботился о нем, начиная с детских лет, в Геническе, на берегу Азовского моря. Двоюродный брат был из бедной рыбачьей семьи, и если бы не Николай Антонович, так и остался бы рыбаком, как его отец, дед и все предки до седьмого колена. Николай Антонович, заметив в мальчике недюжинные способности и пристрастие к чтению, перетащил его из Геническа в Ростов-на-Дону и стал хлопотать, чтобы брата приняли в мореходные классы. Зимой он выплачивал ему ежемесячное пособие, а летом устраивал матросом на суда, ходившие между Батумом и Новороссийском. При его непосредственном участии брат поступил охотником на флот и сдал экзамен на морского прапорщика. С большим трудом Николай Антонович выхлопотал для него разрешение держать за курс морского училища, а потом помог деньгами, когда по окончании училища брату нужно было заказать себе новую форму. Словом, он сделал для него очень много. Понятно, почему он так любил о нем вспоминать. Он говорил медленно, подробно, и женщины слушали его с каким-то напряженным благоговением. Не знаю почему, но мне казалось, что в эти минуты они чувствуют себя в долгу перед ним, в неоплатном долгу за все, что он сделал для брата. Впрочем, они и были в долгу, и именно в неоплатном, потому что этот брат, которого Николай Антонович называл то покойным, то без вести пропавшим, был мужем Марии Васильевны и, стал быть, Катиным отцом. Все, что находилось в квартире, прежде принадлежало ему, а теперь Марии Васильевне и Кате. И картины, за которые, по старушкиным словам, Третьяковка дает большие деньги. И какой-то страховой полис, по которому следовало в Парижском банке получить 8000 рублей. Этими сложными делами и отношениями взрослых меньше всего интересовался один человек — Катя. У нее были свои дела, поважнее. Она переписывалась с двумя подругами, оставшимися в Энске, и повсюду теряла свои письма, так что их читали все, кому не лень, даже гости. Подругам она писала как раз то же самое, что ей писали подруги. Подруга, например, пишет, что видела сон, будто она потеряла сумочку, и вдруг Мишка Купцов, помнишь, я тебе писала, идет навстречу, и сумочка у него в руке. И Катя отвечает подруге, что видела сон, будто она что-то потеряла, уже не сумочку, а вставочку или ленту, а Шура Голубенцев, помнишь, я тебе писала, нашел и принес. Подруга пишет, что была в кино, и Катя отвечает, что была, хотя бы она и сидела дома. Я потом догадался, что подруги были старше, и она им подражала. Зато со своими одноклассницами она обращалась довольно сурово. Особенно она командовала одной девочкой, которая называла себя Кирен. Впрочем, у Татариновых все ее так называли. Она сердилась, что Кирен не любит читать. «Кирка, ты читал Дубровского?» Читала. Врешь? Плюнь мне в глаза. Ну тогда отвечай. Почему Маша за Дубровского не вышла? Вышла. Здравствуйте. А я читал, что вышло. Точно так же Катя решила проверить и меня, когда я принес Елену Робинзон. Не тут-то было. С любого места я продолжал наизусть. Она не любила удивляться и сказала только: «Вызубрил, как скворец». Надо полагать, что она считала себя не хуже Елены Робинзон и была уверена, что при подобных же отчаянных обстоятельствах вела бы себя не менее храбро. Но, по-моему, готовясь к такой необыкновенной судьбе, не следовало так подолгу торчать перед зеркалом, тем более что на необитаемых островах зеркал не бывает. А Катька торчала. В ту зиму, когда я стал бывать у Татариновых, она увлекалась взрывами. Пальцы у нее всегда были черные, обожженные, и от нее пахло, как одно время от Петьки, пистонами и пороховым дымом. Бертолетова соль лежала в сгибах книг, которые она мне давала. Вдруг взрывы кончились. Катя засела читать «Столетие открытий». Это была превосходная книга. Биографии замечательных мореплавателей и завоевателей 15-16 веков, Христофора Колумба, Фердинанда Кортеса и других. Она была написана с искренним восторгом перед этими великими людьми. Их овальные портреты на фоне далеких каравелл я как будто вижу и сейчас. Америго Веспуччи, именем которого названа Америка, был изображен перед глобусом с циркулем, который он держал на раскрытой книге. Бородатый, веселый и лукавый. «Васко Нунес Бальбоа, в панцире и в латах, в шлеме с пером, по колено в воде». Мне казалось, что это какой-то наш русский Васька, дорвавшийся до Тихого океана. Я тоже был увлечен. Но Катя... Она просто бредила этой книгой. Она ходила какая-то сонная и просыпалась, кажется, только для того, чтобы сообщить, что, сопровождаемый добрыми пожеланиями тлакскаланцев, Кортес выступил в поход и через несколько дней вступил в многолюдную столицу инков. Кошку, которую до столетия открытий звали просто Васёной, она переименовала в Иптак-Чухуатль. В Мексике есть, оказывается, такая горная вершина. С другой горной вершины, Попокатепетль, она подъезжала к Нине Капитоновне, но не вышла. Иначе, как на бабушку, Нина Капитоновна не отзывалась. Словом, если Катя серьезно жалела о чем-нибудь, то без сомнения только о том, что не она завоевала Мексику, открыла и покорила Перу. Но все еще впереди. Я знал, о чем она думает. Она хотела быть капитаном. Глава восьмая. Школьный театр. Казалось бы, что кроме хорошего мог я ожидать от этого знакомства? Между тем, не прошло и полугода, как меня выгнали вон. Эта история началась со школьного театра, а история школьного театра началась с того, что в один прекрасный день Кораблев явился на занятия и объявил, что на днях в актовом зале состоится спектакль. Давно уже миновали те времена, когда на собрании пятого класса Кавычка предлагал объявить ненавистным усам бойкот. Больше никого не раздражали длинные ноги нашего географа, его аккуратность и даже то, что он, как известно, любит совать нос в чужие дела. Одно ему простили за то, что он видел живых йогов в Индии, другое — за то, что он ел гнилые яйца в Китае. Теперь он придумал новую штуку — школьный театр. Для театра нужны были режиссеры, актеры, художники, плотники, мебельщики, портнихи. И вдруг оказалось, что представители всех этих профессий учатся в нашей школе. Нашелся даже поэт-драматург Настя Щекачева. К сожалению, я плохо помню трагедию «Настал час», который был открыт первый сезон нашего театра. Суть ее, кажется, заключалась в том, что какая-то бездетная баронесса берет к себе приемыша, не зная, что он еврей. Но это знает нянька, отрицательный тип, шантажистка. и нянька требует денег, угрожая в противном случае открыть всему свету позор. Между тем ребенок вырос и хочет жениться. Вот тут-то и начиналась трагедия. Немного странно было, что все лучшие роли в нашем театре Иван Палыч, так звали Кораблева, отдавал ребятам, на которых давно махнули рукой. В трагедии настал час, роль приемыша, благородный герой и положительный тип, играл Гришка Фабер, гроза педагогов, первый заводила хулиганских затей. Он играл хорошо, только слишком орал. Его вызывали 11 раз. Он стоял за кулисами мокрый, как мышь, дрожа от волнения, не веря своим ушам, а его вызывали и вызывали. Он прославился. Потом этот прославленный актер стал дьявольски важничать, но перестал хулиганить. Словом, театр произвел самое неожиданное действие на четвертую школу. Ребята, ходившие в школу не столько заниматься, сколько питаться, как говорил Кораблев, неожиданно оказались в трудовых отношениях. Между прочим, не особенно хвастая, могу сказать, что это был превосходный театр. Мы даже выезжали на гастроли в другие школы. Каждый день мы ходили к Кораблеву, он жил в Воротниковском, и слушали, как репетируют наши актеры. Репетицию с участием Гришки Фабера можно было слушать со двора, не заходя в квартиру. Вообще, это было страшно интересно. Сперва я расклеивал афиши, потом стал рисовать их, и одна с зеленым попугаем так удалась, что Кораблев взял ее на память. О четвертой школе стали говорить в Москве. А в четвертой школе стали говорить о Кораблеве. Главный режиссер, он же главный гример, бутафор и декоратор. Девочки из старших классов открыли, что Кораблев красивый. Не красивый, а интересный. Ну что ж, он и в самом деле был интересный, особенно когда приходил в новом сером костюме, сухощавый, стройный, курил из длинного мундштука и, смеясь, трогал пальцем усы. Не знаю, понравился ли наш театр другим педагогам. Николай Антонович на каждой премьере сидел в первом ряду и хлопал громче всех. Стало быть, понравился. Но, кажется, он был не очень доволен тем, что теперь в школе на все лады склонялось имя Кораблева. Я скажу Иван Павловичу, меня послал Иван Павлович и так далее. Пожалуй, это было ни к чему. Все время рассказывать Николаю Антоновичу о Кораблеве, какой он, оказывается, хороший. Николай Антонович с интересом прислушивался, шевелил пальцами, смеялся и бледнел. И вдруг произошла катастрофа. Глава 9. Кораблев делает предложение. Педагогический долг. Это было воскресенье, и у Татариновых к обеду ждали гостей. Катя рисовала первую встречу испанцев с индейцами из столетия открытий, а меня Нина Капитоновна мобилизовала на кухню. Она была немного взволнована, все прислушивалась и говорила мне: «Шш, звонок!» «Это на улице, Нина Капитоновна!» Но она еще прислушивалась. В конце концов она ушла в столовую и прохлопала звонок. Я открыл дверь. Вошел Кораблев в светлом легком пальто, в светлой шляпе. Таким нарядным я видел его впервые. Голос его немного дрогнул, когда он спросил, дома ли Марья Васильевна. Я сказал «да», но он постоял еще несколько секунд, не раздеваясь. Потом он прошел к Марье Васильевне, а я увидел, что Нина Капитоновна на цыпочках возвращается из столовой. «Почему на цыпочках?» Почему с таким взволнованным, таинственным видом? С этой минуты дело у нас пошло из рук вон плохо. У Нины Капитоновны, чистившей картошку, нож сам собой стал выпадать из рук. Она выбегала, будто бы зачем-нибудь, в столовую и возвращалась с пустыми руками. Каждый раз она бралась за новую картофелину, и таким образом в корзине лежало теперь довольно много картошки, очищенной с одного боку. Но я был совсем озадачен, когда Нина Капитоновна взяла одну из таких картошек, разрезала на мелкие кусочки и с задумчивым лицом бросила в суп. Да, она была чем-то занята. Чем же? Очень скоро я это узнал. Нина Капитоновна была не из тех людей, которые умеют хранить секреты. Сперва она возвращалась молча, лишь делая руками разные загадочные знаки, которые можно было понять приблизительно так. «Господи ты, Боже мой, что-то будет!» Потом стала бормотать, потом вздохнула и заговорила. Новость была необыкновенная. Кораблев пришел делать предложение Марии Васильевне. Что такое делать предложение, я, разумеется, знал. Он хотел жениться на ней и пришел спросить, согласна она или не согласна. Согласна или не согласна? Если бы меня не было на кухне, Нина Капитоновна точно так же обсуждала бы этот вопрос со своими кастрюлями и горшками. Она не могла молчать. «Говорит, все отдам, всю жизнь», — сообщила она, вернувшись из столовой в третий или четвертый раз. «Ничего не пожалею». Я сказал на всякий случай. «Ну да». «Ничего не пожалею», — торжественно повторила Нина Капитоновна. «Я вижу ваше существование. Оно незавидное. На вас мне тяжело смотреть». Она принялась было за картошку, но вскоре снова ушла и вернулась с мокрыми глазами. «Говорит, что всегда тосковал по семье», — сообщила она. «Я был одинокий человек, и мне никого не нужно, кроме вас. Я давно делю ваше горе. В этом роде». В этом роде Нина Капитоновна добавила уже от себя. Минут через 10 она снова ушла и вернулась озадаченная. «Я устал от этих людей», — сказала она, хлопая глазами. «Мне мешают работать. Вы знаете, о ком я говорю? Поверьте мне, это человек страшный». Нина Капитоновна вздохнула и села. «Нет, не пойдет она за него. Она удрученная, а он в годах». Я не знал, что на это ответить, и на всякий случай снова сказал. «Ну да». «Поверьте мне, это человек страшный», — задумчиво повторила Нина Капитоновна. «Может быть, Господи помилуй, может быть». Я сидел смирно. Обед был отставлен, белые водяные шарики катились по плите, вода, в которой плавала картошка, кипела, кипела. Старушка снова ушла и на этот раз провела в столовой минут 20. Вернувшись, она зажмурилась и всплеснула руками. «Не пошла», — объявила она. «Отказала. Господи помилуй, такой мужчина!» Кажется, она и сама хорошенько не знала, радоваться или огорчаться, что Марья Васильевна отказала Кораблеву. Я сказал: «Жалко». Нина Капитоновна посмотрела на меня с изумлением. «Чего ж, могла и выйти», — добавил я. «Еще молодая». «Полно врать», — сердито начала была Нина Капитоновна. Вдруг она стала степенная, важная, поплыла из кухни и встретила Кораблева в передней. Он был очень бледен. Марья Васильевна стояла в дверях и молча смотрела, как он одевался. По глазам было видно, что она недавно перестала плакать. «Бедный, бедный», — как бы про себя сказала Нина Капитоновна. Кораблев поцеловал ей руку, а она его в лоб. Для этого ей пришлось встать на цыпочки, а ему наклониться. «Иван Павлович, вы мой друг и наш друг», — сказала Нина Капитоновна степенно. «И должны знать, что вы у нас всегда, как в родном доме. И Маше вы первый друг, я знаю. И она это знает». Кораблев молча поклонился. Мне было очень жаль его. Я просто не мог понять, почему Марья Васильевна ему отказала. На мой взгляд, это была подходящая пара. Должно быть, старушка ожидала, что Марья Васильевна позовет ее и все расскажет, как Кораблев делал предложение и как она ему отказала. Но Марья Васильевна не позвала ее. Наоборот, она заперлась в своей комнате на ключ, и слышно было, как она там расхаживала из угла в угол. Катя кончила первую встречу испанцев с индейцами и хотела ей показать, но она сказала из-за двери: «Потом, доченька», и не открыла. Вообще, в доме стало как-то скучно с тех пор, как ушел Кораблев, а потом еще скучнее, когда пришел веселый Николай Антонович и объявил, что к обеду будут не трое, как он рассчитывал, а 6 человек гостей. Хочешь не хочешь, а Нине Капитоновне пришлось серьезно браться за дело. Даже Катя была приглашена стаканом вырезать для колдунов кружочки из теста. Она принялась очень энергично, раскраснелась, вся перемазалась мукой, нос и волосы, но скоро ей надоело, и она решила вырезать не стаканом, а старой чернильницей, чтобы получились не кружочки, а звездочки. «Бабушка, для красоты!» — умоляюще сказала она Нине Капитоновне. Потом она сваляла звездочки и объявила, что будет печь свой пирог отдельно. Словом, от нее было мало толку. «Шесть человек гостей. Кто же?» Я смотрел из кухни и считал. Первым пришел заведующий учебной частью Ружичек по прозвищу Благородный Фаддей. Не знаю, откуда взялось это прозвище. Всем хорошо было известно, какой он благородный. За ним явился толстый, лысый, с длинной смешной головой учитель Лихо. За ним еще кто-то, все педагоги. Потом пришла немка, она же француженка, преподавала немецкий и французский. Пришла наша Серафима с часиками на груди, и последним неожиданно приперся Возчиков из восьмого класса. Этот Возчиков был типичный лядовец. Он чисто одевался, даже носил ремень с пряжкой МРУЛ, то есть Московское реальное училище Лядова, и был представителем старших классов в школьном совете. Вообще здесь был почти весь школьный совет. Это было довольно странно. Пригласить почти весь школьный совет к обеду. Я сидел в кухне и слушал, о чем говорят. Двери были открыты. Сперва Лихо сказал о продуктах питания, о том, что теперь будут новые деньги. Сегодня фунт масла стоит 14 миллионов, а завтра 20 копеек, как в довоенное время. Сегодня дворнику дают 10 миллионов, а завтра 10 копеек, и он еще будет кланяться и благодарить. «А я-то, дура, только что скатерть продала за 230 миллионов», — вздохнув, сказала Серафима Петровна. Потом заговорили о Кораблеве. «Вот тебе на!» Оказывается, он подлизался к советской власти. Он из кожи вон лезет, чтобы сделать карьеру. Усы он красит. Эту крайне вредную затею с театром он провел только для того, чтобы завоевать популярность. Он был женат и свел жену в могилу. На заседаниях он проливает, оказывается, крокодиловые слезы. Я не знал, что такое крокодиловые слезы, но при этих словах мне представился Кораблев, выходящий из комнаты Марии Васильевны, бледный, с повисшими, точно приклеенными усами, и я сразу понял, что они все врут. И насчет театра, и насчет жены, и насчет крокодиловых слез, что бы это ни означало. Они его враги, те самые, о которых он еще сегодня говорил Марии Васильевне. Я устал от этих людей, мне мешают работать. До крокодиловых слез это еще был разговор. Но вот я услышал голос Николая Антоновича и понял, что это не разговор, а заговор. Они хотели прогнать Кораблева из школы. Николай Антонович начал издалека. «Педагогика в числе внешних воспитательных факторов всегда предусматривала искусство». Потом он перешел к Кораблеву и, прежде всего, отдал должное его дарованиям. «Оказывается, нам нет никакого дела до причин гибели его покойной жены. Нас интересует лишь мера и степень его воздействия на детей». Нас волнует вредное направление, на которое Иван Павлович толкает школу, и только поэтому мы должны поступить так, как нам подсказывает педагогический долг. Долг лояльных советских граждан. Нина Капитоновна загремела пустыми тарелками, и я не расслышал, что именно подсказывает Николаю Антоновичу его педагогический долг. Но когда Нина Капитоновна потащила в столовую второе... Я из общего разговора понял, что они хотят сделать. Во-первых, на ближайшем заседании школьного совета Кораблеву будет предложено ограничиться преподаванием географии в пределах программы. Во-вторых, его деятельность будет оценена как вульгаризация идей трудового воспитания. В-третьих, школьный театр будет закрыт. В четвертых и в пятых еще что-то. Кораблев, конечно, обидится и уйдет. Как сказал благородный Фаддей, с катертью дорога. Да, это был подлый план. И я удивлялся, что Нина Капитоновна не вмешивалась, терпела. Но вскоре я понял, в чем дело. Приблизительно со второго блюда она стала жалеть, что Марья Васильевна отказала Кораблеву. Больше она ни о чем не думала, ничего не слышала. Она что-то бормотала, пожимала плечами и один раз даже сказала громко. «Вот как! Что теперь, мать?» Должно быть, обижалась, что Марья Васильевна не посоветовалась с ней, прежде чем отказать Кораблеву. Гости разошлись, а я все не мог решить, что делать. Это было дьявольски неудачно, что именно в этот день Кораблев пришел со своим предложением. Сидел бы лучше дома, тогда я мог бы рассказать Марье Васильевне все, что услышал. А теперь неудобно, даже невозможно. Она не вышла к обеду, заперлась и никого не пускала. Катя засела за уроки. Нина Капитоновна вдруг объявилась, что с ног падает, хочет спать. Сейчас же легла и заснула. Я вздохнул, простился и пошел домой.